Глава 29. Дивная карьера. Крылана с восхищением смотрела на мужа. «Корунд, во-первых, я тебя люблю, а во-вторых, ты такой умный!» Кому не нравится, когда признают его достоинство? Вот и Корунд невольно разулыбался, а потом посерьезнел и покачал головой. «Это же проблема со стороны моих родичей. Да, дальних, конечно, и глупых, как чайки. Но как ни крути, разбираться с ними надо нам. Так что это просто логично». «Карину жалко, сейчас узнает, что осталась совсем одна», — вздохнула Крылана. «Сейчас эта глупышка вобьет себе в голову, что и в этом она виновата». «Карине надо учиться здраво оценивать и чужие интересы, и свои обязанности. Я уж не говорю про обвинения и реальную вину, а про то, что она осталась одна. Знаешь, они живы-здоровы, никаких трагедий нет. Просто ей надо понять и смириться с тем, что деньги им были нужны больше, чем она. А дальше она им вовсе не родная. Продали, не трогайте». «Это все понятно, но...» «Давай я с ней поговорю», — предложил Корунд. «Все-таки...» «Ее родня — твоя зона ответственности», — улыбнулась мужу Крылана. «Именно. Так что я поговорю, а ты посмотри. Может, надо будет и поддержать». Они отправились к Татьяне, а далеко на севере над домом бывшей семьи Карины начала раскручиваться воронка эмоционального вихря, вызванная звонком главы рода. Какое-то время отец Корунда просто высказывал все, что он думает о семье Ветрохвостых, об их методах воспитания, по поводу которых им уже делали замечания, по поводу продажи их дочери. Да, вполне законный по вороновым традициям, но совершенно невозможный с точки зрения привязанности и родства, по поводу омерзительного поведения их сына, который гнусно опозорил Ветроловов перед важным и нужным человеком. Отец Крыловея, ошарашенный внезапным обвалом всех надежд о возвышении рода Ветрохвостых, о том, как лучший сын и надежда рода отучится в Москве и непременно будет приближен к себе Ветроловами, беззвучно открывал и закрывал рот, не в силах даже что-то ответить. Зато после окончания разговора от души высказался в адрес жены, которая, вот глупая вороница, напрочь избаловала Крыловея. Сам Крыловей наслаждался жизнью за новым шикарным ноутом, подаренным родителями в честь начала его учебы, предвкушал грядущую вечеринку, и тут ему позвонила мать. «Странно, чего это она? Ночь же на дворе!» — возмутился ворон, принимая звонок. «А если бы я спал?» Вначале он даже не понял, что именно мать ему говорит, причем и на людском, и на врановом языках. Бессвязные гневные выкрики никак не складывались во что-то внятное. «Мам, да что там у тебя стряслось?» Наконец-то вклинился он. «И почему нельзя было подождать до утра?» Голос отца, раздавшийся в его смартфоне, Крыловея смутил. Он и не помнил, когда отец на него так громко и гневно каркал. «Почему утром нельзя?» «Да потому что утром ты уже должен лететь в сторону резиденции Ветроловов!» «Чего?» На секунду Крыловей решил, что глава рода Ветроловов наконец-то узнал о самом-присамом многообещающем молодом вороне их семьи и принял решение приблизить его к себе. «А что? Вдруг да обломилось внезапно такое сказочное везение?» На долю секунды он даже успел представить себе, как он заправляет бизнесом, ну, ладно, какой-то частью бизнеса Ветроловов, но дальше додумать не успел, потому что услышал от отца продолжение. «Чего? Да того! Вы с матерью зачем к Карине полезли? Вот кто вас просил?» «Она чего, пожаловалась? Вот жаба!» — фыркнул Крыловей. «Ну и чё? Ну, убрала сестра один раз у брата! Развалилась, что ли?» «Придурок! Какое отношение она к тебе имеет? После продажи она тебе уже не сестра. Ты что, закона не знаешь? Получается, что ты чужую рабочую силу украл». «Да ну, чего я там сразу украл?» Крыловей так и не понимал серьезности момента и необходимости его тревожить. «Подумаешь, ничего такого я не сделал. Или она все-таки нажаловалась?» С его точки зрения, даже это ничего страшного с собой не несло. Ну, кому там интересны жалобы нелетающей проданной вороницы? «Идиот! Ты знаешь, кто ее новый хозяин?» — рыкнул отец, заглушив подвывание матери. «Мама вроде говорила, что Крылана ее кому-то отдала, я не вникал». Мало того, что не вникал, так еще, разумеется, и не подумал у сестры поинтересоваться, как у нее дела, как с ней обращаются, как она. «Крылана отдала ее соколу, да, тому самому, который сейчас набирает ого-го какую силу. Ветролов к нему стремится в союзнике». Поэтому жена его старшего сына и подсуетилась, отдала Карину как служанку в его гостиницу. А ты, вентилятор летучий, взял и украл ее труд у самого сокола. Вой матери стал сильнее и легко перекрыл объяснение отца. Впрочем, он пробился через этот шум и продолжил. «Ветролов в ярости, жаждет наши перья понадергать. Вызвал и нас с матерью и твоего деда, как главу рода к себе. Тебе велено сегодня же собираться и спешно первым рейсом улетать к Ветролову». «Зачем?» Детали, в которых крылось так много всего, студента шокировали. «Да если бы он знал! Да ни за что бы!» «Зачем? Затем! Ветролов сказал, что будешь у него работать!» Крыловей было воспрял, но только до следующих отцовских слов. «Дворникам снег убирать со двора и крыльцо мыть, да так, чтобы не скользко было. Не верещи!» Это он явно жене давал указания. «Дурень хоть целым останется, а вот что с нами будет, я не знаю». «Какой позор! Позор!» — стенала мать Крыловея. «Его карьера, его устремление, все пропало!» «Как дворником? Я ж учусь!» — возмутился студент. «Уже нет, ты дворник!» Это невыносимое для честолюбивого и горделивого Крыловея слово его просто подкосило. Он озирался в чисто убранной, такой удобной и комфортной квартире, медленно, но верно осознавал, что веселая студенческая жизнь внезапно закончилась, удобство и его статус тоже, а все из-за кого? «Нет, ну правда, должен же хоть кто-то быть в этом виноватым. Должен. А кто? Ну не он же. Он ничего такого не делал. Просто попросил сестру убраться. И тут его озарило. Это же она. Она виновата, карка. Она знала, что ей нельзя отлучаться, но специально приехала, чтобы меня подставить». «Замолкай немедленно», — приказал отец. «Это уже не смешно даже». «Карине 17, ты старше, должен был все знать лучше. Обвинишь ее, станешь уже всеобщим позорищем. Короче, срочно заказывай билет на самолет и собирай вещи. Если разозлишь главу еще больше, он тебя не дворником, а ассенизатором работать заставит». Крыловей никогда сам ничего не собирал. В Москву его сопровождали мать и тетка. Они и обустроили квартиру, разложили вещи, так что обратное действие было для него делом практически невероятным. Но чем больше он обо всем этом думал, тем больше понимал. Гнев главы рода — это вопрос крайне серьезный. Дешевле послушаться. В процессе неумелого сгребания одежды и прочего имущества и упихивание всего этого в чемоданы и сумки, у Крыловея то и дело мелькала непрошенная мысль позвать сестру, и пусть сама бабской работой занимается. Сила привычки, ничего не попишешь. Но он спохватывался и невольно впечатленный словами отца и яростью главного Ветролова продолжал сборы, тоскливо прощаясь с беззаботной московской жизнью, купленной за счет продажи Карины. Карина закончила ужин и сидела с чашкой чая, грея о нее неожиданно замерзшие ладони. Силы как-то внезапно закончились, и все, что ей хотелось, это чтобы ее не трогали и дали просто тихонечко посидеть в уголке. Правда, она быстро опомнилась. Как это? Она чуть не уснула в кухне начальницы. «Ой, ужас! Простите, извините, я сейчас уйду. Я уже ухожу. Спасибо вам большое за еду!» Появление в кухне Крылана и Корунда, которого Карина знала как старшего сына главы рода Ветроловов, ее еще больше смутило. «Извините, я уже ухожу!» «Карина, здравствуй!» Корунд махнул рукой, показывая, чтобы она села обратно. «Подожди, пожалуйста, нам надо с тобой поговорить». «Да?» — Карина испуганно смотрела на Ветролова. «Я узнал, что ты хочешь отлучаться, чтобы постоянно делать уборку крыловею Ветрохвосту». Корунд начал говорить спокойно, а сейчас даже при упоминании об этом факте разозлился. Начала проскальзывать слишком раскатистая «Р». «Да-да-да!» Карина прижала руки к груди и с паническим ужасом уставилась на Корунда. «Простите, я не хотела что-то нарушить!» Таня вздохнула. «Карина, ты ничего не нарушала. Я тебя сегодня сама отпустила. Но я же не знаю ваших правил и законов. Поэтому спросила у Крыланы, как и что». «Да, именно так!» — кивнула Крылана. «Таня не знала наших правил и законов, но...» «Похоже, ты их тоже не знаешь. Тебе что-то рассказывали о том, как меняется твой статус, когда ты переходишь к другому». Выговорить, когда семья тебя продала, глядя в глаза этого несчастного вороненка, Крылана так и не сумела. «Да», — Карина кивнула. «Мне мама сказала, что им нужны деньги на оплату лучшего университета для крыловея, а я... Ну, я только и могу что убирать, а раз от меня толку нет и никогда не будет, и вообще я виновата в том, что брат не добился успеха, то меня продадут на работу, и я должна буду делать все-все, что мне прикажут. Это справедливо». Присутствующие мрачно переглянулись. «Понятно». Корунд тяжело вздохнул и продолжил. «Видишь ли, Карина, у нас действительно есть закон, позволяющий семьям продавать воронят, которые еще не стали самостоятельными и не поднялись на крыло. Это старый-престарый закон, который использовали, когда или не были уверены, что смогут выкормить весь выводок, и отдавали слабых, а для сильных за это брали еду. Или просто хотели денег, когда не были уверены, что смогут выкормить, то воронят передавали в более богатые семьи. Но ведь те вкладывали силы и средства в то, чтобы поднять чужих воронят. Поэтому у закона было следствие». «Какое?» — заинтересованно спросила Таня. «Если вороненок продан, то он перестает быть частью старой семьи. Неважно, по какой причине произошла продажа. Но если вороненок уже не с родителями и за него заплатили деньгами или едой, то его родители и родные уже таковыми не являются. Они не имеют права звать вороненка обратно, требовать от него что-то, ждать от него что-то в старости, понимаешь?» Карина смотрела на Корунда, и в глазах был такой океан отчаяния, что Таня просто обняла ее за тонкие плечи, укутала пледом, потихоньку покачивая, как маленькую, и Воронечка обмякла, привалилась к ней боком, выдохнула и осмелилась уточнить. «То есть у меня больше нет семьи?» «Нет». Корунд недаром был старшим сыном главы рода. Наверное, ни Таня, ни Крылана не смогли бы вот так ответить, стали бы плести кружева фраз, уводить этого несчастного вороненка от истины, чтобы подвести к ней не в лоб, а так, окольными путями. «Послушай меня!» — Корунд чуть возвысил голос. «Да, ветрохвосты утратили все права на тебя. Они не могут даже называть тебя дочерью или сестрой. И уж тем более не имеют права что-то тебе приказывать или требовать». «Мама!» — бессильно выдохнула Карина. «Она захотела не тебя, а деньги. Много денег, чтобы купить крыловею что-то крутое, типа университета». «Но я же виновата». «Нет, ты не виновата. Пятилетний вороненок не может быть виноват в том, что кто-то простыл и разленился, и перестал стараться». «Но я же не послушалась». Ты полностью оплатила им и свое непослушание, и свое взросление. И давай уже честно, посмотри на меня». Корунд строго взглянул на Карину. «Мы много раз говорили твоим родным, что их методы воспитания недопустимы, что воронят надо любить, да, воспитывать, но любить, а не выделять самого-самого, растаптывая того, кто слаб и болен. Мы уже давно не живем в гнездах, а значит, не имеем права выбрасывать слабых птенцов вниз». «Но я же позорила их, я не могу летать, и все это из-за того, что не послушалась». «Для каждого возраста есть своя ответственность», — вмешалась Крылана, от которой уже искрила от ярости на ветрохвостов. «Ты в свои 5 лет и за себя-то ответственность не могла нести, а уж тем более за своего брата. Это взрослые должны были присматривать за птенцами. И если уж такой был ветер, зачем они его отпустили тебя искать?» «Он сам полетел», — выдохнула Карина. «То есть тоже ослушался? Так же, как и ты?» — хмыкнула Таня. «И что? А его почему не винили?» Карине никогда не приходило в голову выстроить события в таком порядке. Но ведь и правда, а почему, если Крыловей не послушался, его не наказывали и не обвиняли ни в чем? «Интересно, а если бы ты выбралась из урагана без повреждений, а он бы сломал себе крылья, кто был бы самым-самым многообещающим вороненком, а кто во всем виноватым?» — задумчиво произнесла Крылана, а потом заинтересованно покосилась на Карину. «Кстати, а почему ты не показываешь истинную форму?» «Я не могу». «Почему?» Крылана просто спрашивала, ничего не высматривала, а хотела, чтобы Карина сама объяснила. «Я поклялась родителям и главе рода, что никогда не буду оборачиваться, чтобы их не позорить», — наконец-то выговорила Карина.